Сосредоточим мысли на мире и тишине. Беседа в Витовницком монастыре. Все в нашей земной жизни зависит от мысли. Любая работа, любой труд, любое движение. Человек говорит мыслью, а не словом. Мы ведем постоянную мысленную борьбу. Наша жизнь такова, каковы наши мысли. Все – мысль. Все – мысль, и воспоминания – тоже мысль. Но наши мысли не тайна, они явны, их раскрывает сама жизнь. Мы знаем, то есть нам не нужно говорить, кто нас любит, а кто нет, уважает или нет. Мы это чувствуем, нам это передается. Значит, и духовные качества человека воспитываются с помощью мысли. Мы таковы, каковы наши мысли. Так постараемся за эту короткую жизнь с помощью Божией воспитать в себе такое качество, как благородство. Господь говорит, что Царство Небесное не появится здесь или там. Оно внутри нас и среди нас, а это праведность, мир и радость. Ветхозаветный человек не мог понять безграничной любви Божией, а потому не мог принять и его заповеди, что и стало причиной известного обычая – око за око и зуб за зуб. Но даже сегодня в христианстве, не говоря уже о других конфессиях, мы держимся этого правила, и потому нас окружает зло. Вокруг нас много тяжелых событий, которые разрушают наш душевный мир. Нам и брата родного трудно простить, а тем более чужих. Вот видите, что мы делаем. Как только нас побеждают злые мысли, мы и сами становимся злыми. Мы, христиане, не должны допускать зло даже в помыслах, а тем более на деле, иначе это будет означать, что у нас нет сил ему противостоять. А между тем в нас существует божественная сила, божественная энергия, божественная жизнь. И когда мы будем держать ответ на страшном суде, мы должны будем ответить и за то, как мы распорядились божественной силой и жизнью, которые были нам дарованы. Что мы создавали во Вселенной, гармонию или хаос? Наши мысли действуют не только на нас, на животный и растительный мир, они влияют на вечность. Наши мысли не только могут разрушить мир на земле, но и умножать зло во Вселенной. Весь человеческий род пожинает плоды своих мыслей и желаний. Первые люди погибли в потопе из-за своих черных мыслей и злых желаний. Вот и мы сейчас настолько увязли во зле, что не можем освободиться от него, и к нам снова приближается то время. Единственное спасение, единственный выход с помощью Божией во внутреннем изменении, в перемене сердца. Поскольку мы носители божественной энергии, мы должны всем своим существом подключиться к центральной станции жизни, Господу, чтобы эта энергия действовала в нас, а не сила зла. Обратимся к добру, чтобы вокруг нас было добро. Сохраним добрые божественные мысли, сохраним свой душевный мир, и он будет светиться в нас и вокруг нас. Вот и наступит изменение. Всякий, кто не включен во зло, в свои земные амбиции, которые лишают человека покоя и обременяют душу, почувствует этот мир. Каждый человек, где бы он ни находился, может внести в это свою лепту. Особенно это важно для главы семьи. Он должен стараться сосредоточить свои мысли на тишине и мире и возложить все свои заботы и беды на Господа. Господь взял на Себя все наши бремена и сказал, что Сам будет заботиться о том, что нам есть и пить, и что одеть, а мы судорожно держимся за свои заботы и создаем смятение себе, семье и всем окружающим. Когда я отягощен заботами и сам несу все монастырские хозяйственные хлопоты, не возлагая их на Господа, тут и начинаются и у меня, и у братьев нестроения. И тогда самое легкое дело с трудом делается. А когда все заботы и себя, и братью предаю Богу, самый тяжелый труд не в тягость. А когда нет озабоченности, то и между братьями согласие и мир. Видите, какая великая сила в наших мыслях, сила, которая разрушает или дарует мир. И если мы знаем об этом, то потрудимся над тем, чтобы создать мир в нашем доме, в семье, в государстве, потому что государство — одна большая семья. Мир должен установиться в наших душах, тогда и вокруг нас будет мир. Пока мы не сделаем этого, не будет мира. Нет мира в семье, где хозяин беспокоен мыслями. Потому и себя, и своих близких — мы должны доверить Господу. Бог — сила и мощь, радость и утешение, и когда мы воззовем к Нему, Он даст нам свой божественный мир. Господь всюду, и без Его промысла, без Его попущения не бывает ничего на земле. Когда мы укореним в себе эту мысль, тогда все нам легко. А если бы Господь позволил нам делать все то, что мы хотим и как хотим, произошла бы катастрофа, в космосе наступил бы невиданный хаос. Он разными способами напоминает нам о своем присутствии. Но мы быстро об этом забываем, особенно когда нам хорошо. Мы забываем, что мы здесь временно, забываем, что нам здесь не век вековать. А когда приходит беда, тогда Господи, спаси. Так почему же мы не хотим изменить себя к лучшему? Все вокруг нас ждут от нас любви и внимания. Не только люди, но и животные, и растения. Все в мире связано. Ни мы не можем жить без растительного мира, ни растительный мир без нас. Мы очень связаны. Помолимся Господу, чтобы Он дал нам сил быть добрыми, благочестивыми, мирными, тихими, полными любви. Желаю вам мира и радости от Господа в ваших домах, в нашей стране, всем людям на свете.